Глава 22. Деревню Гужево сожгли давно, это было ясно. От бревен уже даже гарью не пахло. Весенняя трава пробивалась на улице. Виктор тихонько выругался, и я, не поворачивая, спросил. «Не знал?» «Не знал», — ответил он. «Тут были связные отряда ленинцы, еще в марте были. Надо глянуть, как ее сожгли, с людьми или нет». Он сказал это вполне буднично, и я никак на это не отреагировал, только задумчиво добавил. «А если не с людьми, то они где-то в лесу, да?» Мы лежали в кустах недалеко от бывшей околицы уже почти час. Совсем рассвело, мы присматривались и прислушивались. Хотя, как я уже сказал, достаточно было принюхаться, чтобы понять. Людей тут нет давно. «Я схожу». Женька сел, разулся, снял галстук и курточку, подкатал штанины, оставил в противогазной сумке сухари и, поднявшись, вышел на дорогу, потягиваясь и зевая. Не дать не взять подросток-бродяжка, заночевавший в лесу и давно отвыкший удивляться или ужасаться таким вещам, как уничтоженные деревни. Полсотни шагов, и он исчез за яблонями одного из садов. Мы остались лежать и ждать. «А если он никого не найдет?» – спросил я. Лейтенант не ответил, и я понял, что спрашивать больше не надо. «Не найдем, пойдем дальше, что тут трепаться? Если вообще никого не найдем, вернемся и доложим, что никого не нашли». «Самолет!» – Юлька перевернулась на спину. «Это был опять биплан, может быть, тот же самый». Он снизился над деревней, но потом крутнулся на крыло и отвалил боком за деревья. Мы какое-то время ждали, не появится ли он снова. Но вместо этого появился Женька, и не один. С ним были двое детей, мальчишка лет 12 и еще один. Одна. Я сперва даже не разобрал, кто это, но где-то лет 5-6. И одно могу сказать точно, рванье, которое было на них напялено, приводило в оторопь, потому что люди такого не носят. С Женькой они, похоже, шли охотно и не испугались, увидев нас. «Местные», — сказал Женька, — «это», — он указал на старшего, — «Левка», — «это», — кивок в сторону младшего, — «Игорек». «Вы партизаны?» — прямо спросил Левка. Игорек сунул палец в рот и разглядывал нас неодобрительно. «Да мы так...» — Виктор повел плечами неопределенно. «Я добавил, мы сами не местные». «Да это видно», — взрослым тоном сказал Левка и тоже окинул нас взглядом, больше изучающим. Потом сказал, «Немец нас пожег, мы в лес ушли, а сюда так ходим, чего найти». «Сегодня вот топор нашли, обгорелый, да без топорища, а что ему сделается? В огне не горит, в воде не тонет». «Тонет топор в воде», — возразил Виктор. «Наш не тонет», — ответил мальчишка и сказал. «Дядю Степана и деда Никифора повесили, а Лидка в лесу пропала. Один я. Учитель мне говорил, чтобы смотрел внимательно, как наши объявятся еще, а им трудно». «В лесу сидят, осталось человек 20. Голодно и патронов нет совсем». Я как-то не сразу допер, что разговор уже идет не о топорах. Но тут наш командир выдохнул, расслабился и сказал нам. «С почином! Повезло нам, не пришлось искать погорельцев-то. Это Левка Федюнин, связной ленинцев. Раньше-то он запасным был, да вот видите, что говорит, повесили наших». «Меня тоже собирались». Левка приподнял край своей рубахи, и я увидел след большого ожога. «Да я в слезы ударился, кричал, просил. Они плюнули, да и поверили. Поиздевались и отпустили. А Литки тогда в селе не было». «Не знаешь, кто ваших выдал?» спросил лейтенант. Мальчишка вздохнул. «Егеря их выследили, ищейки». «Тогда и отряд почти весь покрошили, и нас сожгли. Встречаться будете?» «Дальше пойдем», — покачал головой Виктор. «Учителю передай про то, что мы целы, и взрывчатка есть, а место то же, что раньше, он знает». «Хорошо», — Мальчишка кивнул. «Коротинских можете не искать. В апреле еще разогнали их. Кого побили, кого поймали да расстреляли. Мухарев Василий Григорьевич, еще зима не кончилась. На Белебелку ушел. Где стрелки, не знаю. Взрыв вроде на месте. Еще тут наши ходят с большой земли. Мало, но с оружием у них хорошо. Нигде надолго не задерживаются. Ну вот, вроде и все». Он вздохнул, пожал плечами и неловко улыбнулся. «Молодец!» — сказал Виктор, кладя руку ему на спину. Мальчишка вдруг сказал тихонько. «Страшно мне! Ой, как страшно! Прогонят их наши!» «Прогонят!» — сказал я. «Обязательно прогонят!» Левка посмотрел на меня с надеждой, потом снова заговорил. «Иной раз гляну, люди они или звери. В школе у нас прямо в классах отхожие места устроили. Как с фронта части проходили в тыл страх. В лесу-то спокойнее». «Победят наши», — уверенно сказал лейтенант. «И вы отстроитесь, и будет все как раньше». «Нет», — вздохнул мальчишка и сказал по-взрослому. «Как раньше уже не будет». Когда мы уже собирались идти дальше, я хотел отдать мальчишкам банку консервов. Просто отдать. Но Виктор отрезал. «Нельзя. Нам нужнее». «Что тут скажешь?» Он был прав, хотя это была злая правота. Я убрал банку обратно в противогазную сумку, и мы зашагали к пока еще неведомому нам месту дневки. На этот раз... Мы задневали, если так можно сказать, в старом блиндаже. Это место знал Сашка. За кустами около него на поросшем травой холмике лежал плоский камень, на котором было нацарапано «Трое бойцов Красной Армии». «Это я написал», — сказал Сашка, тронув камень носком сапога и снимая пилотку. «Я похоронил, и я написал». В блиндаже пулемет стоял, он махнул рукой в сторону видной просеки. А вон там фрицевская пехота шла, но они и дали. Потом у них патроны кончились, они фрицев ближе подпустили, вышли и гранатами. Он вздохнул. «Я никак их зовут не знаю, вообще ничего. Один молодой совсем, а двое мужики лет по 30, вот и все. Медальоны не забрал?» — спросил Витька, тоже снимая фуражку. Примечание. Медальоном в Красной Армии называлась пластмассовая трубочка, в которую вкладывался листок бумаги с данными бойца. Медальон зашивался в специальный кармашек гимнастерки. «Я не знал тогда про них, ну, про медальоны». «Ладно», — лейтенант кивнул. «Спите спокойно, товарищи, мы за вас отомстим». «Господи!» — подумал я. «Я знаю. Ты велел прощать. Я верую в тебя. Я чту твои заповеди. Прости меня. Я повторю. Мы отомстим за них и за остальных. Мы отомстим. Пусть на мне будет грех, но я не прощу всего, что видел тут. Не брошу своих друзей. Я буду мстить». Ребята ушли за кусты, а я перекрестился, глядя на могилу. Под вечер пошел дождь. Протекли остатки крыши, и мне вообразилось, что я все еще в другой сожженной деревне, и все, связанное с отрядом, мне приснилось. Открыв глаза, я увидел Юльку и долго не мог сообразить, кто это. По обваленным ступеням бежали ручейки, штанина у меня промокла. К дождю примешивались еще какие-то звуки. Я моргал, зевал, а потом почти вскочил. «Немцы!» Я осекся и начал всех трясти по очереди. «Немцы, вставайте же!» «Не ори!» – прошептал Витек. «Я не сплю уже! Тихо! Они на вырубке! Можешь в амбразуру глянуть!» Я осторожно подобрался к амбразуре. Немцы в самом деле разгуливали по вырубке. Вернее, как разгуливали. Видно было, что им мокро, тошно и очень не хочется тут находиться. Под дождем их черные клеенчатые плащи отливали серебром в последнем дневном свете. Они грузили сами. Надо же, в кузов здоровенного бьюсинга березовые хлысты. «Дрова запасают», — сказал я и перевел дух. «Блин, перепугался я». «Какой блин?» — сонно спросила Юлька. «Да присловие такое», — отозвался я. «Есть будем?» «Будем», — усмехнулся Виктор. «Поедим и пойдем. Нам еще насчет взрыва и стрелков нужно выяснить. Да и с нашими с большой земли неплохо бы повидаться». «Связь же есть, зачем их искать?» — Сашка сел. «Связь связью, а лишние контакты не помешают». «Двое сюда идут». Женька, тоже заглянувший в амбразуру, отшатнулся. «Тихо!» Виктор достал финку. Мы рассосались по стенкам и замерли, тоже обнажив клинки. Немцы прошли совсем близко. Через вход я видел, как они постояли у начала тропинки в лес, вроде бы мочились и о чем-то переговаривались. Винтовки висели за плечами стволами вверх. И я увидел, что пальцы Сашки на рукоятке финки побелели, а глаза замерцали, как разлитая ртуть. Но он, конечно, сдержался, и немцы вернулись обратно на просеку, снова прошагав мимо блиндажа. «Паршивая погода», — сказала Юлька. «В лесу в дождь все шепчет, ничего не услышишь. В дождь надо на месте сидеть». «Ну, мы на месте сидеть не можем», — возразил Виктор. «Нам так и так не миновать, идти». «Уехали», — оповестил Женька. «Это мы и сами слышали. Бюсинг зарычал, а этот звук уплыл куда-то по просеке. Сашка потянулся. Давайте есть, что ли?» Порции были всего ничего, конечно, но мы не спешили. Никому не хотелось вылезать под дождь. Все надеялись, что пока мы поедим, дождь как-нибудь сам собой кончится. Глупо, конечно. Природе плевать на человеческие проблемы. Я это давно понял, а уж сейчас убедился в этом окончательно. Всем, кто желает единения с природой, я хочу напомнить, что такая ерунда, как крем от комаров, достижение цивилизации, а без него эти мелкие пакостники в лесу достанут вас даже в дождь. Хорошо еще, что май, а не октябрь. Хотя мне-то предстоит тут и октябрь увидеть. А вот интересно, что мне дальше делать? Ну, буду в партизанах где-то до 44-го, будет мне 17. Запишусь добровольцем в армию. А что, если в армии остаться? Да воюю, если не убьют, конечно». «Раз я с оккупированной территории, то скажусь, мол, ни родней, ни документов, выправят новые. В то, что меня бросятся сажать в лагерь, как-то не верилось. Я читал документы в одном сборнике. Там указывалось, что из 4 миллионов наших пленных, побывавших у немцев, погибло около 2,5 миллионов. Примерно 150 тысяч сбежали на Запад после войны. А из вернувшихся где-то 1 400 000 в лагеря попали только 120 тысяч человек. И в основном, правда, те, кто сотрудничал с гитлеровцами. Просто по телеку это раздувают. Вот и кажется, что в лагеря сажали просто за то, что побывал в плену или под оккупантами. Останусь в армии. Попробую поступить в училище на офицера. И буду себе пенсию выслуживать. Вот только тяжеловато будет жить, зная, чем все это кончится. С союзом и вообще. На Юльке женюсь, детей назаводим 5, если она согласится. Должна согласиться. Они тут все еще считают, что много детей – это хорошо. Развести бы ее снова на поцелуи, только так, чтобы по морде не схлопотать. Или даже на что-то большее подбить. «Ты что, Борька, уснул?» Услышал я шепот Сашки, и он хлопнул меня по плечу. Я встрепенулся. Мы шагали и шагали себе по лесу. Сашка, я, Юлька, Женька и Виктор. И сейчас Сашка, остановившись, подождал меня и улыбнулся. Совсем стемнело, небо в тучах, но его улыбка светилась в ночи, как маяк, и мне вдруг стало за него обидно. Хороший друг. Может быть, даже лучше Вальки. Тот, по крайней мере, меня не откапывал из могилы. И вот... «Нет, я задумался», — покачал я головой и шепнул. «Сань, а тебе Юлька нравится?» «Ты, я вижу, сильно задумался». Он перестал улыбаться. «Скажи Виктору, что мы подходим к оврагу, про который он говорил». Овраг уходил, как мне показалось, в глубины земли. Но потом, когда сырые стены почти смыкались наверху, он вдруг словно бы распахивался, и мы оказались на дне котловины, похожей на стакан. Наверху над ней почти смыкались кроны деревьев. Наверное, сюда и сильный дождь не попал бы. Было совсем темно, но глаза привыкли к мраку, и я различал остатки разрушенных шалашей, какие-то деревянные конструкции, еще что-то. Виктор поворошил ногой, звякнули гильзы. Он сказал тихо: «Ну вот и стрелки. Вот почему про них ничего не слышно. И до них до егеря добрались. Говорили же Чусовому, зажмут тебя в твоем стакане». Я удивился, до чего точно угадал. А он все: «Пусть найдут сначала, немцы они в лесу слепые». «Не очень-то и слепые». «Мы сюда шли?» – спросил я. Вместо лейтенанта ответила Юлька. «Да, тут отряд стрелки базировался еще недавно. Может, они ушли ведь?» «Не ушли», – сказал откуда-то сбоку Женька. «Не меньше 20 трупов, безоружных и уже сильно разложившихся. Странно, что мы не почуяли запаха сразу. Лежали навалом в ручьевой промоине за лагерем, под самой стенкой стакана. Рассматривать их подробнее ни у кого, конечно, желания не было. И так все становилось ясным. «Значит, ленинцы целы, и надо еще взрыв найти», — сказал Виктор. «И будет три отряда». «Зря Мухарев в Белебелку ушел. Раздавят немцы Белебелку рано или поздно. А в конце прошлого года было больше 20 отрядов». Голос нашего командира был усталым и тусклым, как дождь. И я сказал: «Да ладно тебе, ничего не кончено еще, все только начинается».